Ночи мороз за окном, засыпала землю снегом. В родительском доме свет погашен суровым ветром. В гостиной горит свеча, вокруг нее плотно дети. Это наша семья встречает с молитвой вечер. Помним, помним мы незабвенные святые мгновенья. Пульс родной семьи ощущали мы в песнопеньях. Гармония любви ее с детства детишки знали. Подвиг дружной семьи светом райской зари освещал голубые дали. Я помню отца молодым в счастливом далеком детстве. Мы пели в кругу семьи, мы пели о счастье вечном. Учились хвалить Христа, спокойным быть в час тревоги, убегать от греха, всем сердцем держаться Бога. Помним, помним мы незабвенные святые мгновенья. Пульс родной семьи ощущали мы в песнопеньях. Гармония любви ее с детства детишки знали. Подвиг дружной семьи светом райской зари освещал голубые дали. Родительский дом, безмолвный хранитель тайны, увядший букет цветов напомнит нам не однажды. Ключ счастья, поверьте, есть священник семьи, он знает. Только с Богом всегда уютно очаг пылает. Святые мгновенья, пульс родной семьи ощущали мы в песнопеньях. Гармония любви ее с детства детишки знали. Подвиг дружной семьи светом райской зари освещал голубые дали. Детские года, если мама склоняла колени, жизнь детей светла, и в ней нет места растленью. Папа, мама наш, долг пред вами границ не знает. За святые труды неземные венцы в чудном небе вас ожидают. Детские года.